Коли думаєш... Однажды может что-то измениться. Пока я тут, ничего не изменится. Любой, кто попытается здесь забраться выше нас, будет низвержен. Ты можешь расслабиться и ничего не делать. На войне нет места честности. Рахмат дам ударом ки маратавалут карт ажидах солпеш. Рахмат да подарам ки манашедам писари ягон хеш. Рахмат ба волей дайном ки маракадан калон додан ахли изат хармат ки ма кадри калонор абадоном кимат ки кадри марам бадонам. Серза! Сарлабай нам сарше де сайдарют за десан урузо. У йору рафик ходых тарой ким обадем я джо. Урузой ким амеров тамаш дарака и залом кадом и хармат кад хармат има дархаму во. Йо хармат има дарчану бвахар. Хармат дао дамой ким арт бадан мон дан мар. Баро даро ки катима суроб джавлон. Шахри йору бет фаридун ва баро дарам бахти йор джон. Хармат чон мекенам реперам бошана бошан. Хаме хашам медоном майхи чон гарен и намет рошан. Фак! Одам одаки фурухтан дарузой вас беним. Но мошон анном баркенам хадр шоме занан да замин. Ахомар демонаме бурро рой майот хубира. Харшаб руза дасым дитта сапкило агира. Ясады дыю микрорайоне вапше дышан беджон. Барой мана и сорай на куло бёха доджи ки сон. Маш джанг медоном ки мерам на мей сон мада джон. Агар тиян салон дар джабоб мети им салон. UFC яне бой без правила кай салон. Барой шумура хо номери да. Я кем-то, и на репрехар, только ты чай. boša maruda Mušto tom dragi san Tođi ti san Tvoj božija gr